Я еще некоторое время полюбовался на шишку, а затем покатился обратно в спальню, с удовольствием отмечая, как зуд постепенно сходит на нет, сменяясь ровным и приятным теплом. «Ах, чудо-мась!» — радовался я, засыпая. «Не подвела!» Еще перед сном я подумал, что дружба — самая великая на свете вещь. Иной раз вдохнешь грудью и замираешь до слез от осознания того, что у тебя есть такой добрый и надежный друг, как мой товарищ Бычков. Как мне хочется, чтобы и вы, милая Анна, стали моим добрым и верным другом, коим и я хочу быть для вас. Той ночью мне было суждено проснуться еще раз и уже ни на минуту не засыпать до утра. Нет, разбудила меня на этот раз ни боль и ни зуд. Сначала я даже не понял, что выбило меня из сна. Какая такая сила способна на это? Но тут же вспомнил про шишку. Включил свет и, закатав рукав в пижамной куртке, стал рассматривать ее, закрасившуюся в один цвет, какой-то серый с зеленоватым отливом. Мне показалось, что шишка немного подросла и стала уже размером с лесной орех-фундук. Я дотронулся до нее, надавливая потихоньку сверху указательным пальцем, но внезапно почувствовал, что новообразование еще больше затвердело, а затем под натянувшейся кожей что-то зашевелилось, сопротивляясь моему пальцу. От удивления я отдернул руку и вскрикнул. «Господи, что же это такое?» — крутился вопрос в моей голове. «Неужели все-таки клещ прокусил руку?» Я внимательно смотрел на шишку, стараясь уловить в ней движение, но клещ или что-то там еще теперь не подавало никаких признаков жизни. «Ах ты! Может быть, мне все это показалось?» — с надеждой подумал я и было уже собрался откинуться на подушки, как в шишке опять что-то дернулось, и я отчетливо увидел, как какая-то тварь толкает кожу моей руки изнутри, словно пытается вылезти наружу. Инстинктивно я прижал болячку подушечкой большого пальца, но вдруг что-то кольнуло меня под самый ноготь, и пронзительная боль ошеломила, окатив подмышки холодным потом. «Да что же это в самом деле?» — возмутился я вслух. Я спросил так громко, что возмущенный сосед застучал сверху по железной трубе отопительной системы чем-то металлическим. Не слишком в этой ситуации владея собой, я дотянулся до телефона и дозвонился до скорой помощи. «Скорая помощь слушает. 31-я. Что случилось?» — спросил меня внимательный женский голос. «Меня что-то укусило в руку», — ответил я. «Что именно?» «Не знаю, но что-то прокусило кожу и залезло внутрь». «Куда внутрь?» — не поняла оператор. «В руку?» — уточнил я. «Наш разговор записывается на магнитофонную ленту. На всякий случай предупредили в скорой помощи. К тому же ваш номер высветился на телефонном определителе. Если вы думаете, что я вас в 4 часа утра надумал разыгрывать, — взорвался я, — то вы заблуждаетесь, милая барышня!» «Давайте еще раз», — устало согласились на той стороне. «Кто вас укусил?» «Я же вам уже ответил, что не знаю». «Собака, змея, жена», — неутомимо выясняла оператор. «Может быть, клещ?» — предположил я. «Сколько прошло времени с момента укуса?» «8 часов». В трубке зависла пауза. Потом, прокашлявшись, женщина сообщила мне, что в это время года клещи не водятся. «Без вас знаю!» — нагрубил я. «Тогда что же это такое?» «Чешется». «Нестерпимо!» «Может быть, клопы? Или аллергия? Голова кружится? Нет. Тошнота? Не наблюдается. Сколько вам лет? 41 год. Обратитесь завтра к врачу, посоветовал голос. А сейчас выпейте снотворное и спите. 31-я желает вам спокойной ночи. Спокойной ночи, так спокойной ночи. Внезапно успокоился я и выключил свет, чтобы не рассматривать свою беспокойную шишку. Завтра отправлюсь к хирургу, и он вырежет этот орех под самый корень. Я совершенно расслабился и очень быстро заснул. На следующее утро шишка уже не выглядела такой огромной, как ночью. Я с большой осторожностью ощупал ее. Но она оказалась какой-то вялой, не толкалась и не кусалась в ответ на провокационные прикосновения. Был момент, когда я почти передумал идти к хирургу, так как в одиночестве спускаться по лестнице из подъезда на улицу было занятием малоприятным и опасным. Однажды я даже перевернулся и пролежал лицом вниз 10 минут, пока кто-то не заметил мою аварию и не поставил все обратно, с головы на колеса. Все же я победил свои опасения и, тепло одевшись, выкатился из квартиры на лестничную площадку. Умело используя тормоз и задний ход, я успешно преодолел 6 ступенек, отделяющих мой 1-й этаж от улицы, и покатился по Арбату в сторону метро, за которым находится моя поликлиника. На мгновение я задержался возле того места, где несколько дней назад, по вашему мнению, дорогая Анна, происходили киносъемки. И что вы думаете? Да-да! На булыжной мостовой, в щелях, я обнаружил сохшуюся кровь. Уверен, что это именно кровь. Кровь, а не какая-то бутафорская краска. Катясь по дороге к поликлинике, я грустно думал о пропавшем Бычкове, о странной пролетке, о погибшем подростке, чья кровь еще не стерта временем и подошвами смощенных тротуаров, и о моей злосчастной шишке. «Вся наша жизнь — череда опасностей», — размышлял я, разглядывая молодых людей, несмотря на утро, целующихся парочками по подворотням. Беззаботность и высокомерие перед старостью отличает юных. Оттого их жизнь гораздо опаснее жизни стариков. Их подстерегают неожиданные болезни и войны, которые могут свести на нет все мечтания и надежды, тогда как старики отвоевали свое и прожили жизнь, не занедужив теми болезнями, которые преждевременно укладывают в могилу полные любовных соков тела. Пример — мой мальчишка, скакавший с шариком по мостовым, а через мгновение принадлежавший уже миру мертвых. Мой врач оказался старым опытным хирургом, прошедшим боевые испытания и имеющим военные награды. Выдающегося телосложения, седой, огромный как памятник, с добрыми глазами пьяницы, он внушал великое доверие, и пациент с детской покорностью вкладывал свою маленькую ладошку в огромную руку гиганта и, не задумываясь, вверял эскулапу свою жизнь. «Интересная штуковина», — проговорил гигант, — «я бы сказал даже... любопытная!» Облизав губы, хирург чмокнул языком, как будто у него пересохло во рту, и так же, как я накануне, надавил на шишку с разных сторон. «Выдавливать пробовали?» «Нет», — ответил я, — «с детства знаю, что опасно». «Зря!» «Что зря?» — не понял я. «Если вы подозреваете, что вас укусил клещ, то его надо было давить». «Но клещи в это время не водятся», — с уверенностью возразил я. «Будем надеяться». Хирург опять чмокнул языком, отпустил мою руку и ушел за медицинскую ширму. Я услышал, как открылся стеклянный шкаф, как звякнуло стекло о стекло, как шумно и долго втекала какая-то жидкость в желудок врача.